Часть третья. Плоды победы. Хочешь стать русским? Будь им. Император Александр III. День 60-й. Корабельное время 21.35. Несокрушимый. Рубка управления. Владимир Владимирович Шевцов. Полноправный, но еще не коронованный Е и В. Все наши дела с Лиут закончены. Несокрушимый снова разгоняется в направлении вектора прыжка. Лиут при этом едет на линкоре, пришвартованной силовыми захватами к его брюху, и говорит, что ей это очень нравится. Впервые в своей корабельной жизни она готовится совершить прыжок в качестве пассажира. Наш навигатор Капрас Карандышев говорит, что ему даже почти не пришлось корректировать расчеты. Просто масса двух кораблей несопоставима, особенно после того, как к нам был переведен весь груз Лиут и перекачаны или выброшены в космос все сопутствующие расходники для его содержания. Перекачана была вода, которая никогда не бывает лишней, а выброшены за борт запасы сублимированной углеводно-протеиновой смеси, которые были признаны такой ужасной гадостью, что просто нет слов. Зачем нам такая дрянь, если синтезаторы несокрушимого способны снабжать нас куда лучше едой буквально в неограниченном количестве? Короче, выполнение нашей миссии продолжается, как продолжается разбор того, что мы захватили на борту Лиут. Что касается темных Эйджел, которые одновременно офицерский состав команды и владельцы, то с ними вопрос крайне затруднительный. Пережив резкую смену статуса, они, как правило, замкнулись в себе, и вывести их из этого состояния можно только электрошоком, но такие излишества пока что преждевременны. Дело в том, что мы, немодифицированные люди, считались у них самой низкой разновидностью живых существ, чуть лучше дождевых червей, и то, что они теперь наши пленники, вызывает у темных Эйджел такое отделение желчи, что я начинаю опасаться, как бы они ею не захлебнулись, бедняжки. Вика, кстати, назвала это состояние уязвленного высокомерия эльфийским синдромом и сказала, что между Эйджел и нашими книжно-киношными эльфами существует такое явное сходство, что волей-неволей начинаешь задумываться о том, нет ли здесь какой-нибудь более прямой связи. Могли же они хоть раз или два проколоться во время своих многочисленных визитов и остаться в людской памяти, после чего профессору Толкину осталось только художественно обработать эти остатки. И нечего потом пенять на зеркало, коли рожа крива. В добрых светлых я сейчас не поверю ни при каких обстоятельствах, а все остальные особенности психики Эйджела Толкина описаны достаточно тонко. По крайней мере, об этом говорит сама Вика, и на ее оценку я могу полагаться полностью, ибо она была одной из фанаток этой книги и изучила вопрос досконально. Кроме всего прочего, с их матроной по имени Зинал уже успел побеседовать и с Кин Кандид. С одной стороны, он наговорил ей разных гадостей в своем стиле, ибо ему ненавидеть Эйджел в любой их форме положено по должности. А с другой стороны, он ткнул и саму Матрону, и всех остальных темных Эйджел ее класса в то, что чего они не могли не заметить, когда их под конвоем вели сначала на санацию медосмотр, потом на допрос. Видно же, что этот корабль построен людьми и для людей, так как все на нем сделано так, чтобы было удобно именно базовой разновидности рода Homo. Эйджел строит свои корабли совсем по-другому, и, насколько знает Кандид, корабли древних по своей конструкции и особенностям дизайна тоже ничуть не походили на несокрушимый. На фоне разницы в менталитете, имеющейся между усредненными сообществами Эйджел и людей, мы с неоримлянами почти что близнецы-братья. Вследствие этого совсем не важно, что наш линкор происходит из другой реальности, опережающей нынешнее время на несколько тысяч лет. Сам факт того, что варвары-люди смогли создать нечто такое, что оказалось не по силам самим Эйджел, которые на протяжении всей своей истории копировали одни и те же образцы, заданные древними, привел членов клана Багряных Листьев в состояние взбешенного скунса. К тому же о Эйджел очень много говорит то, что, несмотря на свой галактический уровень развития, их социум до сих пор находится на родоплеменной ступени развития. Аморфное сообщество торгующих, воюющих, интригующих и шпионящих друг за другом кланов, не способных объединиться в сколь-нибудь стройную организационную структуру, совсем не выглядит как эволюционная вершина развития человечества. Кстати, Кандид наговорил бы гадости и Лиут, но кроме того, что по генетике она светлая Эйджел, а по должности корабль, она еще и имперская марк-графиня и моя личная яхта, а к этому делу пиетет у Кандида просто образцовый. Поговорив с Кандидом, я узнал, что кораблей на службе ни о Римской империи не водилось. Римская католическая церковь считала их сатанинской мерзостью, подвергала анафеме и предписывала немедленно уничтожать сразу после обнаружения. Зато светлые Эйджел на службе у неоримских императоров встречались, потому что к ним церковники относились значительно мягче, чем к темным, и после определенных обрядов покаяния даже допускали их обращение в христианство. Мои взгляды в данном случае гораздо шире, но и светлые Эйджел, которых мы обнаружили в маленьких одиночных конурках грязных трюмов, мне тоже не глянулись. Такие же снобы, точнее снобки, как и темные, только вид сбоку. Правда, Лиут посоветовал мне не гнать пока волну, мол, пусть пройдет немного времени, потом она сама на личном примере объяснит светлым Эйджел выгоду сотрудничества с нашей империей. Несмотря на то кошмарное положение, в которое попали эти шестеро, все они должны быть высококвалифицированными специалистами в областях различных гуманитарных наук, биологии и медицины. При этом надо понимать, что тому, чему учили этих светлых Эйджел, на Земле не научат ни в одном университете. Так что мы можем и подождать. Шестеро высоких, худощавых до анорексичности белобрысых ботанок нас не объедят. Если они и в самом деле полностью безопасны, то, думаю, после истечения срока карантинных мероприятий, даже при отсутствии формального сотрудничества, им можно будет разрешить ограниченно свободное перемещение по кораблю. Пусть народ привыкает к тому, что некоторые Эйджел совсем не страшны, а даже наоборот. Что же касается прочего груза, изъятого на борту Лиут, то в подавляющем большинстве это были представители какой-то индокитайской народности, в которых я, честно говоря, не разбираюсь. Наловили их в таких краях, где уже 1000 лет не ступала нога белого человека, и даже самые местные жители не знают, сколько их там живет, потому что повально не знают никаких языков, кроме своего местного, и не умеют ни читать, ни писать. Исключением из этого подавляющего большинства являлась небольшая группа из 4,5 десятков лиц вполне европейской внешности. Все подтянутые, откормленные и загорелые, некоторые даже слишком, в возрасте примерно 25 до 40 лет, с короткими армейскими стрижками. Есть, знаете ли, такое особо наглое выражение лица, по которому пиндосовских джай можно отличить от всех остальных людей на планете. Сейчас у большей части этих персонажей на морде была надета вариация маски джай в плену. Именно с такой мордой эти мужики и бабы ждали, что их сейчас вот-вот начнут вызволять из неволи всей мощной американской государственной машины, начиная от ЦРУ и АНБ, заканчивая Госдепом и частными усилиями различных шишек, включая президента. А вот фиг, вся американская государственная машина осталась сильно по боку. Мадам Хиллари может сколько угодно брызгать слюной в своем Госдепе, положение конкретно этих америкосов от тех брызг ничуть не изменится. И вообще пусть скажет спасибо, что существует этот дурацкий запрет на вмешательство, а то я гарантировал бы полное окончательное уничтожение военной и государственной машины у пиндосий. Мощи у несокрушимого на этот хватит и еще останется на нехороших людей в Европе и Азии. Но все это только мечты. Запрет существует, и мы с каждой секундой все больше и больше отдаляемся от Земли и ее внутренних проблем. Если что, то бомбить Вашингтон придется уже не нам. Кстати, женского элемента в этой компании было 16 голов, технический вспомогательный персонал, причем типа «я столько не выпью». Правда, Лиут была в полете уже около 1,5 месяцев, поэтому вся эта публика изрядно поистрепалась, потеряла лоск и остатки воинской дисциплины. По бабам было видно, что их неоднократно насиловали, впрочем, это касалось не только их. Пострадавшие от сексуального насилия имелись и среди лиц мужского пола, а ухмыляющиеся сальные, очень загорелые рожи неформальных лидеров бросались в глаза сразу. Эти люди сами назначили себя главными, как только исчезли все законы, и единственным правом стало право силы. Они попробовали качать права и перед моими ребятами, но были тут же жестоко биты, без всяких демократических процедур, и тут же сдулись до своих обычных размеров ноля без палочки. Впрочем, на тот момент меня это интересовало мало. Пиндосы они и есть пиндосы. Только некое чувство брезгливости по отношению к таким поступкам помешало мне в первый момент отдать приказ повыкидывать всю эту компанию в пространство, не разделяя ее на правых и виноватых. Мол, Господь сам определит, кого в ад, кого в рай. «Нет», — сказал я себе, Владимир Владимирович, — «это совсем не наш метод. Пришлось идти путем обычного дознания и путем психо- и гипносканирования определять, кто и насколько совместим с нашим коллективом безотносительно совершения им уголовных преступлений». Совершившие такие преступления в любом случае окажутся несовместимыми с нашими целями и задачами, и от них придется радикально избавляться. Ну нет тут необитаемых островов, то есть планет, на которой можно было бы высадить смутьяна и готовой каторги для наказания негодяев, тоже нет. А поэтому на 7 бед один ответ, тот самый, который пришел мне в голову в самом начале. Прогулка в один конец к шлюзу или к приемному люку конвертеров, в который обычно кидают мусор и все дела. Башку с плеч и дело в архив. В итоге при первом прогоне с применением технических средств компания американских военных распалась на 3 группы. Первую группу, натуральную банду в 13 наглых уже битых рыл, которую я крестил гиенами и шакалами, с минимальными формальностями по моему приказу сразу отправили в конвертер. Вот и все об этих людях, ибо здесь вам не демократии, и пенитенциарной системы тут нет. Вторую группу, численностью в 21 персону, включающую в себя почти всех женщин, под кодовым наименованием «жертвы», я приказал временно поместить в карантин. Хрен его знает. При исчезновении с горизонта более сильных и наглых бандитов свои гиены и шакалы могут вылезти в этой компании. Третью группу, на самом деле две команды, группирующиеся вокруг некоего майора Ричарда Харриса и первого лейтенанта Карен Уилсон, я назвал стойкими солдатиками и счел пригодными для дальнейшей разработки. Люди, которые даже в таких скотских условиях сохранили человеческий облик, а также в определенных пределах остатки воинской дисциплины и субординацию, волей-неволей вызывают уважение. Вот только у нас в аналогичном случае сломались и ушли в отходы 2% личного состава, то есть всего один человек, а у американцев такого мусора оказалось 75%. Может быть, все дело в том, что в нашу армию люди идут защищать родину, а в их зарабатывать деньги, обучение в университете и прочие материальные блага. Разные, как говорит Вика, целевые аудитории и разные результаты. Единственная проблема состоит в том, как объяснить этим американцам, что никакой Америки, президента и прочего бла-бла-бла для них больше не существует, и что их статус на Земле точно такой же, как и у нас, то есть покойники. Если лейтенант Уилсон уже понимает, что с ним произошло что-то экстраординарное, выходящее за рамки привычного, то майор Харрис и его люди не верят ни во что, и не в первую очередь в Эйджел, отлет с Земли, космос и все прочее, что произошло за последние сутки. В ограниченном сознании майора и его подчиненных мы все еще находимся в горных джунглях так называемого «золотого треугольника». Ведь именно там и был подбит вертолет «Чинук», на котором эта веселая гоп-компания перелетала на тайную американскую базу в горах. Свое перемещение на несокрушимый майор Харрис и его подчиненные воспринимают не как освобождение, а как передачу захваченных от исполнителей к заказчикам, и как его переубедить я не знаю, ибо такие люди любое доказательство готовы объявить поддельным. Ведь этого не может быть, потому что не может быть никогда. А вот, кстати, сама Вика легка на помине, вбежала легкая, как девочка, в своем черном корабельном комбинезоне и с любопытством смотрит на сбившихся в середке помещений американцев. Причем две женщины и двое мужчин, группирующиеся вокруг лейтенанта Уилсон, явно сторонятся людей майора Харриса. «Привет, Шевцов», — говорит Вика. «Что это еще за клоуны?» Больше ничего она сказать не успела, потому что тот, кого американцы называли майором Харрисом, стремительно сделал шаг вперед и взял Вику на удушающий прием сзади. «Эй, русский, как там тебя, Шевцов?» — выкрикнул он на довольно неплохом русском языке. «Я сверну этой девке шею, если немедленно ты...» Впрочем, договорить до конца ему не дали. Программы контртеррористической подготовки имперской СБ, которыми мы пользуемся, подразумевают в такие моменты тактику мгновенного ответа террористу. Я сам и двое из моих людей, присутствующих в допросной, мгновенно выхватили из плечевых кобур табельные импульсники и, ни на секунду не задумываясь, с трех направлений почти одновременно прострелили этому майору Харрису голову. Бело-голубые лучи, шипение и треск, как от вольтовой дуги, резкий запах озона, смешавшийся с вонью паленого мяса. Майор Харрис падает на палубу с дымящимся огарком вместо головы. Я оттаскиваю ошарашенную Вику в сторону, а в допросную уже врываются парни из дежурного взвода и резкими ударами по почкам и другим местам укладывают оставшихся пиндосов мордами в палубу, притаптывая сверху бронированными ботинками. Я взбешен, и теперь со всеми ими будет только так. Не хотят по-хорошему, получат день гнева по полной программе. «Пощадите!» Придушенно орёт откуда-то снизу лейтенант Уилсон. «Я и мои люди ни в чем не виноваты. Этот майор Харрис, он был из ЦРУ». И в самом деле, зачем обычному армейскому майору русский язык на достаточно высоком уровне? С другой стороны, зачем мне здесь, на несокрушимом, хоть какие-то живые американы, особенно после такой подлянки? Этот майор Харрис еще легко отделался, потому что его смерть оказалась незаслуженно легкой и быстрой. А что делать с остальными? Никаких игр с ЦРУ я вести не собираюсь, так что подчиненные майора Харриса однозначно должны последовать за своим шефом прямо в ад. Наверняка у каждого из них руки по локоть в человеческой крови, даже если сами лично они никого не убивали. Короткая команда, и вот подчиненных Харриса выводят с заломленными со спины руками в их последний путь. Ну не верю я в их перевоспитание, и все тут. Лейтенант Уилсон и ее люди — это другой вопрос. Вроде и психосканер говорит о чистосердечном раскаянии и готовности к сотрудничеству. Но сейчас я не в духе, хотя и желание рубить с плеча именно этих людей куда-то пропало. Ладно, отправлю пока всех пятерых в отдельную камеру корабельной тюрьмы. Есть тут и такая, и карантинный блок по сравнению с минимализмом ее камер покажется номером люкс. Поговорю с ними завтра на свежую голову. А пока надо уйти в наши императорские апартаменты, как следует утешить плачущую Вику. А американцы и американки пока подождут. День 60-й, корабельное время 22.15, несокрушимые императорские апартаменты. Виктория Полянская, 17 лет, переводчик, секретарь-референт и администратор ЕИВ. Когда чужие жесткие руки схватили меня за шею и принялись душить, я так испугалась, что на какое-то время просто потеряла дар речи и могла только плакать. Еще я помню совершенно безумные глаза испугавшегося за меня Шевцова, который выхватил из плечевой кобуры импульсник и целился, казалось, прямо мне в лицо. Бело-голубая вспышка выстрела, жар от которого затрещали волосы, чужие руки отпускают мое горло, я задыхаюсь, падаю на колени и уже через мгновение оказываюсь подхваченной Шевцовым на руки. «Моя маленькая девочка», — шепчет он мне на ухо, — «спокойно, все уже кончилось. Негодяй мертв, мы победили». И тут, находясь в таких сильных, надежных объятиях моего любимого, я начинала истерически смеяться. Я представила, как изменилась бы жизнь на Земле, если бы так же молниеносно расправлялись с террористами, берущими заложников в различных общественных местах. Полиция, стреляющая в бандитов без предупреждения — это же ужас разного рода демократов, либералов и правозащитников. Мой папенька, не самый законопослушный человек, говаривал, что иногда кажется, будто у наших ментов в штанах яйца вареные в скорлупе, а в кобуре вместо штатного шпалера с патронами детская игрушка с пистонами. Вот если бы ему дали власть, то он показал бы всем настоящий порядок. И дальше следовали рассуждения в стиле незабвенного Владимира Вольфовича. Пока я так истерически ржала, вбежавшие в помещение парни штурмовой роты без всяких церемоний разбирались с пиндосами, уложив их на палубу и пиная ногами, чтобы от них не исходило ни малейшего сопротивления. Кстати, от того типа, который на меня напал, осталась только безголовая тушка с обугленной шеей и висящей на лоскуте кожи нижней челюстью. Три выстрела в голову из импульсника и три точных попадания. Мой любимый оказался настоящим Вильгельмом Телем, да и остальные парни, присутствующие в тот момент на месте происшествия, тоже не подкачали. Надо бы наградить их по-царски за спасение моей драгоценной персоны, а то Шевцов в суете может и позабыть. Придумать, например, орден недрогнувшей руки и вручать по таким вот случаям. Чтобы его кавалеру сразу личное дворянство, 1 000 000 рублей золотом и внеочередное звание. Но долго любоваться на эту картину мне не дали. Любимый унес меня оттуда на руках в нашу спальню, только отдав короткое распоряжение насчет того, кого сразу кинуть в конвертер, а кто еще может пожить, по крайней мере, до дальнейшего разбора полетов, уже на холодную голову. Там еще одна баба громко орала, что она не виновата, что этот тип был сам по себе. Вот Шевцов и размяк. А может, это и правильно. Одно дело прибить на месте преступления главаря банды и грохнуть под горячую руку его прямых подельников. И совсем другое – приказать казнить всех, кто оказался рядом с местом происшествия. В общем, остаток вечера мне был не до америкосов, ибо в тот момент, когда Шевцов меня любит, времени ни на что не остается. Он у меня крайне изощренный и темпераментный. И я его тоже очень люблю, наверное, вот такого сильного, умного и доброго, обладающего всеми достоинствами моего папы, при этом лишенного его недостатков. Такого я и ждала всю свою жизнь. Представьте себе 2 часа феерических головокружительных ощущений, когда думаешь, что уже все, больше уже невозможно, но тут открываются еще одни врата рая, и ты снова улетаешь на волнах блаженства. Потом Лаура мне сказала, что такое обостренное восприятие у людей очень часто бывает после опасных ситуаций с пережитым страхом смерти. Тогда же рубка управления бывшего корабля «Темных Эйджел» «Багряные листья». Тетушка Лиут. Какие-то мерзавцы или мерзавец, я так и не разобрала, попытались покуситься на любимую самку моего предводителя, милейшую Вику. Какая жалость, что меня не было рядом. Уж я-то со своими возможностями заранее бы вычислила намерения злоумышленника и предупредила бы о них предводителя. Правда, в этом есть одно большое «но». Начать отличать одного конкретного хуманса от другого я не могу, только увидев его своими глазами видеорецепторами, и никак иначе. В противном случае все они для меня на одно лицо. А видеорецепторы у меня имеются только в рубке управления поблизости от моей сферы обеспечения. Конечно, можно было бы смотреть глазами предводителя или самой Вики, но для этого надо брать их под полный ментальный контроль, что без специального вшитого в мозг контроллера очень утомительно и к тому же ужасно нелояльно. Нет, этот путь не годится. Вот если бы рядом с предводителем был мой аватар, то есть контролируемое мной тело, то тогда вопрос с наблюдением можно было бы решить достаточно легко. Например, это могла бы быть Сипха, которую при хорошем гриме вполне можно принять за девочку Хуманса. Но дело в том, что предводитель никогда не будет водить с тобой Сипху, потому что везде и всюду его сопровождает только самка Вика. К тому же Сипхи не очень умны, и любой сможет догадаться, что эта Сипха, которая в окружении предводителя не ровня никому, не просто Сипха, а нечто большее. Иначе зачем предводитель водит ее все время с собой? Аватара лучше делать из кого-то, кто не будет так сильно бросаться в глаза, например, из еще одной самки Хуманса, которую можно было бы выдать за подругу самки Вики. Но кто же разрешит мне брать под контроль самку Хуманса, да еще с вживлением в мозг контроллера? Кроме всего прочего, такая операция, проведенная в зрелом возрасте, будет грозить этой самке тяжелым расстройством личности, иначе именуемым сумасшествием. Подобную операцию лучше всего проводить либо на маленьком ребенке, личность которого еще только развивается, либо на ком-то, у кого и во взрослом возрасте сознание остается совершенно неразвитым, как у того же маленького ребенка. В первом случае собственная личность аватара будет развиваться как слепок с моей личности, а во втором случае моя личность заместит отсутствующее сознание, заполнив собой имеющуюся пустоту. Имея такой аватар на базе взрослой самки Хуманса, я могла бы позволить себе множество различных удовольствий. Например, разговоры с самыми разными хумансами. Не из мозга в мозг, а с помощью языка и ушей. Это могло бы сильно расширить мой кругозор. Некоторые из моих знакомых кораблей могли бы сказать, Лиут совсем сошла с ума, она хочет разговаривать с глупыми хумансами. Быть может, теперь она захочет лечь в постель с одним из самцов? Ха-ха-ха. А ведь я и в самом деле хочу, чтобы повелитель проделал со мной все то, что он проделывает со своей любимой самкой Викой. Тут так получилось, что когда самка Вика испугалась, я подключилась к ней, как подключалась к Матронам Эйджел, чтобы передать ей свою уверенность, спокойствие и поддержку. Ведь с тех пор, как мы договорились о том, что я становлюсь личной яхтой предводителя, самка Вика тоже становилась как бы частью меня, и ее следовало холить и беречь от разных потрясений. Но, как оказалось, предводитель умеет передавать спокойствие и уверенность ничуть не хуже меня, а может даже лучше. Когда он поцеловал самку Вику, то меня пронзила игла невиданного блаженства, а потом я, утратив чувство времени, плавала по поверхности сознания самки Вики, пила ее эмоциональное блаженство, стараясь не погружаться в него слишком глубоко, чтобы не затронуть глубины ее личности. Фактически в тот момент мы были в одной постели втроем, я, Вика и предводитель. И я очень хочу, чтобы он проделал то же самое с телом моего аватара, чтобы я напрямую могла ощутить все прелести секса хумансов. Раньше я в такие моменты пробовал подключаться к самкам сипхов или горхов, но это совсем не то. Тогда же. Внутренняя тюрьма несокрушимого, блок А, камера номер 131. Зейнал, матрона клана темных Эйджел Багряные Листья. Зейнал постоянно пребывала в ужасе и отчаянии с того самого момента, когда Лиут предала клан Багряных Листьев, и тот оказался в плену у хумансов. Это были не просто хумансы, а дикие хумансы, не служащие ни одному клану Эйджел. Но это было бы не так плохо, если бы в их распоряжении не находился корабль-монстр, с которым, как подозревала Зейнал, не справится и целая эскадра кораблей Эйджел. Даже длинный меч, хорошо защищенный дальний тяжелый рейдер клана Звездных Огней, выглядел рядом с этим ужасом вселенной как-то субтильно и несолидно. Зейнал почти по-человечески вздохнула. Сказать честно, у них не было ни единого шанса ни в схватке, ни в бегстве, и только вывод конвертеров в режим неуправляемой реакции и последующий взрыв их корабля мог бы спасти их всех от плена и позора рабства у диких хумансов. Самое плохое было даже не в том, что хумансы владели этим кораблем. Самое плохое было в том, что они были уверены, что это они являются высшими существами, владыками вселенной. А такие, как она, Зейнал, и как другие темные Эйджел, в лучшем случае всего лишь равны им, а в худшем являются грязью под их ногами. Как сами Эйджел на протяжении сотен поколений сами считали хумансов грязью под своими ногами. Вот это ощущение низвергнутой королевы и было хуже всего. Тем более, что взявшие их в плен хумансы обращались с темными Эйджел без особой грубости, но и без того надлежащего пиетета, которым следовало бы проявить по отношению к представительницам высшей расы, пусть даже и попавшим в неволю по недоразумению, по воле слепой судьбы. Их равнодушно вывели с их корабля, равнодушно отделили от них 4 маленьких девочек и 1 беременную самку, равнодушно подвергли санитарной обработке, вымыв с ног до головы в специальном помещении, где с подволока лилась теплая и горячая вода. Обнаженные молодые самки хумансов, которые занимались этим делом, едва доставали до сосков Зейнал своими макушками. Но бывшая матрона клана Багряных Листьев знала или догадывалась, что зубы и когти, которые она сможет пустить в ход, ничем не помогут ей в драке с этими молодыми самками. А потому она терпела, пока ее без всяких церемоний терли жесткой намыленной мочалкой, взбивали пену на длинных черных волосах, потом обливали льющейся сверху горячей водой. Самый последний испыток в этой череде была маленькая комната, в которой из дыр в полу шел поток сухого горячего воздуха, мгновенно высушившего и тело, и волосы Матроны. Если бы в этот момент она смогла понять комментарий самок хумансов, производивших помывку, ну вот, на человека похоже стало, то, наверное, кинулась бы на обидчицу с одними зубами и когтями, попытавшись загрызть ее насмерть. Но, к счастью для Зейнал, все разговоры хумансов оставались для нее всего лишь белым шумом, бессмысленным, как рычание животных. После санитарной обработки был медицинский осмотр, который проводила высокая худая самка хуманцев с морщинами на коже лица и длинными белыми волосами на голове. Если не присматриваться, то можно было бы предположить, что перед Зейнал стоит очень пожилая светлая Эйджел, предательница своей расы. Но некоторые признаки строго указывали на то, что это все-таки самка хуманцев, только очень похожа на Эйджел. Эта самка очень умело манипулировала различными аппаратами, назначение которых не было известно Зейнал, в результате чего та была измерена, взвешена и просвечена во всех направлениях. Она сдала на анализ образцы своей крови, лимфы, мочи, слюны, кала, частичку кожи, клок волос, а также заполучила меж лопаток вживленный под кожу микрочип, который сообщал Искину Кандиду о всех конкретных перемещениях этой конкретной черной твари. Хотя куда ей было перемещаться? Одиночная камера, в которую ее поместили, имела размеры в 2 ее шага в ширину, 3 в длину, имела откидную койку на цепях, гигиенический прибор для испражнений и прибор для умывания с питьевым фонтанчиком. При этом Зейнал отметила, что если в остальной части корабля все было приспособлено для хуманцев, то эта тюремная камера была явно спроектирована в лучших стандартах Эйджел. Эти хуманцы явно несли во Вселенную свой порядок, в котором Эйджел будет место только в тюремных камерах, а хуманцы широко расселятся по планетам, а не так, как сейчас. Несколько диких, почти первобытных колоний, каждая из которых находится под контролем одного крупного клана или консорциума мелких кланов Эйджел. Зейнал поэтому решилась на эту ставший роковой полет в запретную зону, что доступа к биоматериалам хуманцев, специально для этого расселенных по планетам, у Матроны Багряных Листьев не было, а подзаработать хотелось. Тем более, что свежий биоматериал, а не из планет-питомника, стоил чуть ли не в 2 раза дороже. Правда, она позабыла, что очень часто платить за такие авантюры приходится своей собственной жизнью и свободой. Отвернувшись к стене из негорючего бронепластика, экономия массы, тепло и звукоизоляция, Зейнал переживала свое унизительное положение, когда за спиной у нее раздалось вежливое покашливание. Обнаженная Зейнал развернулась как пантера, только веером взметнулись в воздухе длинные волосы, пышные и легкие после санобработки. За ее спиной у самого входного люка стоял невысокий хуманс в военном мундире и, скрестив на груди руки, скептически смотрел на Зейнал. Что-то в нем было такое неестественное, что она вынуждена присмотрелась к этому хумансу повнимательней. И точно, это был не сам хуманс, а всего лишь его изображение, то есть голограмма. «Привет тебе, старшая!» — наклонив голову, произнесла голограмма на торговом языке. «Должен извиниться за столь скромное гостеприимство, но на войне как на войне». После этих слов Зейнал прямо в сердце кольнула тупая игла. Хуманцы на этом корабле знали как минимум торговый язык, а она, Матрона клана, не в состоянии отличить одно их рычание от другого. «Кто ты по какому праву взял нас в плен?» — довольно резко спросила она у изображения хуманца. «Мы обязательно будем жаловаться совету кланов». «Меня зовут Кандид», — галантно представилось изображение. «Я тут работаю искусственным интеллектом, то есть непосредственно управляю кораблем. А по поводу жалоб ответственно могу заявить, что ты можешь жаловаться куда угодно, хоть в совет кланов, хоть в спортлото. Шевцов все равно забил на всех болт и делает, что хочет, потому что таковы правила абсолютной монархии. Остановить его вы можете только силой, но и сила сейчас не на вашей стороне». «Изыди, противный», — взвизгнул Зейнал, — «это все из-за тебя. Почему ты дал в руки варваров такую мощь, ведь они же не твои родные дети, я это вижу». «По сравнению с тобой, — парировал Кандид, — эти хуманцы мне роднее родной родни. Те, кто меня создали, считали тебя, старше, и весь твой род абсолютным злом, подлежащим безусловному уничтожению. Но Шевцов своей императорской властью отменил эту директиву и приказал мне присмотреться ко всем разновидностям Эйджел и их слуг. Вот я и присматриваюсь, так что веди себя прилично, не отягощай мое восприятие и не порти карму себе и своему народу сверх того, что вы уже сотворили». День 61, корабельное время 09.35, карантинный блок Несокрушимого, одиночный бокс номер 092. Настас, светлая Эйджел, клан Шепот Тьмы. Сказать честно, от плена у диких хуманцев, то есть не подчиненных ни одному клану Эйджел, Настас ожидала значительно худшего. А получила, по сравнению с условиями содержания у темных Эйджел, это был настоящий курорт. Комната, в которую поместили Настас, была достаточно большой, чтобы не вызывать приступов клаустрофобии. Светлая была оборудована мягкой лежанкой-диваном, столиком с табуретом и гигиеническим прибором в отдельной маленькой кабинке. Кроме того, в этой комнате имел место кран, из которого текла пригодная для питья вода, с зеркалом над ним и маленькой раковиной под ним. Совсем не то, что маленькая полутемная клетушка на корабле у темных Эйджел, в которой спать надо было голышом прямо на пластиковом полу рядом с дыркой для испражнений. Но самое главное, что в первую очередь сделали хумансы, когда приняли ее на свой корабль, это позволили вымыться с головы до кончиков пальцев ног с применением большого количества горячей воды и пенящегося моющегося средства. Помогавшие ей обнаженные самки хумансов, видимо, настоящие фанатки купания, были так любезны, что даже сами намылили ей спину. В ответ Настас продемонстрировал этим самкам стандартные для хумансов знаки приязни и благодарности, то есть, приоткрыв губы, показала кончики зубов и благосклонно кивнула. Самки переглянулись и ответили ей тем же самым жестом. После купания, сбросив с себя ощущение нечистоты, которое постоянно преследовал ее на корабле темных Эйджел, Настас буквально почувствовал себя родившейся заново, и самое главное, ей выдали хоть какую-то, но одежду – мешковатые штаны на самоподтягивающейся резинке и такую же свободную блузу желтого цвета с серой отделкой. Дело в том, что светлые Эйджел, в отличие от темных, подобно большинству хумансов, стесняются полной наготы и в обществе посторонних предпочитают прикрывать свои гениталии. Настроение Настас не портило даже то, что одежда была ей не по размеру и болталась будто на пугле, а все предметы в комнате были рассчитаны на среднего хуманса, и поэтому лежанка для нее была коротка, столик висел слишком низко, а если сесть на гигиенический прибор, то торчащие вперед колени не давали закрыться дверцы кабинки. Но прошло совсем немного времени, и в комнату к Настас пришли несколько самцов-хумансов. Один был в черной и синей форменной одежде, а четверо носили темно-синие робы. Они принесли с собой ящики с инструментами, различные материалы. Эти самцы в темно-синем быстро удлинили лежанку, добавив в ней еще одну секцию. Подняли повыше столик, попутно отрегулировав табурет. Потом расширили и гигиеническую кабинку, чтобы ей было удобно справлять свои дела. Потом самцы в синем ушли, в дверях столкнувшись с двумя самками в светло-зеленом. А те, выгнав из комнаты самца в черном, жестами попросили ее раздеться и после того, как она это сделала, измерили ее тело специальной мерной тесьмой. Потом одна самка ушла, а вторая, усадив Настас на табурет, принялась расчесывать ее длинные льняные волосы частым гребнем и сплетать их в несколько косичек, которые потом были уложены в замысловатую прическу вокруг головы. Впрочем, первая самка тоже довольно быстро вернулась и принесла с собой пакет с одеждой, уже подходящий Настас по мерке. Еще там было что-то вроде домашних тапочек без задников, которые пришлись ей в пору. Длинные вытянутые ступни Эйджел с такими же удлиненными пальцами требовали ношения несколько иной обуви, чем широкая и короткая обувь хумансов. Самым последним жестом было то, что одна из самок сделала что-то с ее губами, потом подвела Настас к зеркалу, чтобы та смогла на себя посмотреть. Результат был сногсшибательным, потому что Настас себя не узнала. Вообще. Из зеркала на нее смотрела незнакомая ей самка хумансов, имеющая только отдельные черты светлых Эйджел. Зато заглянувший в дверь самец в черном показал самкам в светло-зеленом большой оттопыренный палец, что у некоторых разновидностей хумансов означало знак высшего одобрения. Впрочем, и самки, и самец после этого собрались и ушли, закрыв за собой дверь. А Настас скинула тапочки чипсы и блаженно вытянулась на лежанке, после чего принялась размышлять. А поразмышлять ей было о чем. Дело в том, что Настас до того, как попала в неприятную ситуацию с пленом у захолустного полуразбойного клана темных Эйджел, была специалистом как раз по хумансам и их контактам между собой и с другими расами. В последнее время эта раса играет в галактике все более важную роль, и это несмотря на свое подчиненное положение и контроль кланов Эйджел, не позволяющих сообществам хумансов на планетах-питомниках развиваться по технологическому пути. Уже нет такого клана светлых Эйджел, которому не служили бы лично свободные наемники Стардана, Фахри, Скловении или Франкии. Обладая особым складом ума, командиры этих наемных отрядов добиваются высокого положения в клановой иерархии, получая приказания непосредственно от матрон своих кланов. У себя на планетах технологическое развитие хумансам было запрещено, но выходящие в галактику отряды наемников, сами же наниматели Эйджел, были вынуждены обучать всем необходимым для службы высокотехнологичным премудростям. Надо ли говорить, что такие отряды состояли только из самцов, и что контракт предусматривал только пожизненный наем, то есть возвращение наемников на свои планеты не предусматривалось. Но этого было мало. Ситуацию на планетах-питомниках хумансов требовалось контролировать изнутри, подталкивая вождей кочевых сообществ к нападению на оседлые народы. В кочевниках, которые, подобно Эйджел, тоже дробились на мелкие кланы, и светлые, и темные Эйджел видели классово близкую разновидность хумансов. С одним из таких кочевых кланов на Склавении работали Настас вместе с другими мастерами из клана Шепот Тьмы, одновременно изучая и подготавливая нашествие орды диких кочевников на мирные земледельческие народы, которые с точки зрения Эйджел достигли слишком высокого уровня развития. Для подготовки нашествия требовалось взять очень много отдельных кочевых кланов и сбить их в огненный ком орды под предводительством дикого и необузданного вождя. Потом мастерам Эйджел, которые подготовили это нашествие, оставалось только наблюдать, как этот пылающий ком катится по землям набравших чрезмерную мощь оседлых народов до самого последнего моря, и радоваться, что развитие этих народов оказалось отброшенным назад на несколько сотен циклов. И все из-за того, что на своем совете так решили контролирующие этот мир кланы светлых Эйджел. Миссия, в которой принимала участие Настас, была в самом начале сорвана набегом багряных листьев, предпринятым исключительно ради того, чтобы захватить в плен светлых Эйджел, которые потом будут превращены в сосуды по выращиванию кораблей. Как понимала Настас, сразу после своего разбоя темный клан кинулся в бегство, сумел оторваться от погони и даже нахватал где-то еще несколько тысяч голов полона диких хуманцев. Но сразу же после этого багряные листья нарвались на еще одну довольно странную группу хуманцев, владеющую всеми галактическими технологиями и имеющую корабль превосходящей мощи, который темный клан не смог победить, потерпел поражение, отчего и прекратил свое бесцельное существование. Аминь. На этом для Настас история багряных листьев закончилась, и началась история группы цивилизованных хуманцев, владеющих кораблей неизвестной, но предположительно очень большой мощи. Концепция существования цивилизованных хуманцев, ни в чем не уступающих Эйджел по уровню развития, сама по себе приводила Настас в оторопь, но еще в большую оторопь ее приводили предполагаемые размеры корабля хуманцев, его возможная боевая мощь, а также численность этой группы, фактически бросившей вызов всем Эйджел сразу. Внешне местные хуманцы были немного похожи на оседлых обитателей Склавении, но это еще ни о чем не говорило, по крайней мере их язык только приблизительно походил на один из склавенских диалектов. В любом случае, этот феномен нуждался в изучении, и Настас предстояло этим заняться хотя бы потому, что она уже находилась здесь, на месте, и была готова к работе. А что касается серого эмбриона, гибрид между светлыми и темными, который развивался сейчас в ее чреве, то либо хуманцы сделают ей аборт, либо она все же родит, но кораблем эта малышка не станет уже никогда. Если аборт, то пусть хуманцы делают его поскорее, пока еще не включился неодолимый для Эйджел материнский инстинкт, заставляющий Эйджел любить своих детей больше самой жизни, потому что они являются частью их клана. Именно это чувство, родственный инстинкт неодолимой силы, как правило, и является тем цементом, который скрепляет кланы Эйджел в несокрушимый монолит. Ну так это Эйджел, кланы которых невелики и плотно спаяны. Но хуманцы не имеют ничего подобного, и их крупноформатные социальные структуры формируются, как правило, уже не по семейному принципу. Настас, как ученому, отчаянно хотелось достоверно узнать, какое же именно чувство соединяет хуманцев в такую структуру, которая именуется у них государством. А то, что те хуманцы, в руках которых она сейчас находится, организационно представляют собой именно государство, Настас была уверена на все 100%. Над этой тайной веками билось множество ученых Эйджел, и будет просто замечательно, если раскрыть эту загадку удастся именно ей. В этот момент Настас, засыпающий на мягкой лежанке, даже не пришло в голову то, что пока она раскрывает тайну того чувства, которое заставляет большинство хуманцев быть лояльными к своему государству, в трубу может вылететь сама, основанная древними, цивилизация кланов Эйджел. Четверть часа спустя. Там же. Владимир Владимирович Шевцов, полноправный, но еще не коронованный ЕИВ. К интересной для нас представительнице вида светлой Эйджел мы пошли вдвоем с Кандидом. То есть пошел я, а Кандид он и так сам по себе одновременно и везде и нигде. Вообще-то таких светлых Эйджел у нас на борту 6 штук, но Кандид сказал, что это из них всех самые лояльные. Возраст средний, по-нашему чуть за 30, зовут Настас, профессия социопсихолог, специализация взаимоотношений сообществ людей между собой и с кланами Эйджел. Не знаю, зачем я пошел к ней, наверное, с простого человеческого любопытства и желания глянуть на самую настоящую инопланетянку, при этом осознавая, что ничего такого особенно инопланетного, кроме постороннего вмешательства в генетику, в происхождении этого подвида Homo sapiens нет. Родня, блин, да еще настолько близкая, что вполне способна давать плодовитые гибриды при скрещивании с человеком обыкновенным. Сама эта цивилизация, по словам Кандида, находится на грани вымирания из-за того, что самцов рождаются на пару порядков меньше, чем самок, а при гибридизации с нами, людьми, Все особые положительные эйджеловские качества образа мышления у потомства пропадают, остаются только отрицательные. А подобных инопланетян с такими отрицательными качествами у нас полно. В Африке, где люди чуть ли не бросаются друг друга резать, а все государства организованы колонизаторами. Там таких деятелей с родоплеменным сознанием фактически двое из трех. Есть такие люди, немного, но есть, и в Европе, и даже у нас в России, а также в соседних недостранах, страдающих от комплекса предателя. А как еще понимать вопли «хватит кормить Кавказ» или «Украина по надусе», или поведение маленьких, но гордых прибалтийских народов, которые не лучше, чем у некоторых африканских племен? Но, по счастью, это уже не наши проблемы, мы взяли на земле все, что нам требовалось, и устремились в будущее, отрезав себе дорогу назад. Ну да ладно, мы, то есть я, уже почти пришли, то есть пришел. Дверь в карантинный бокс открывается, и я вижу лежащую на койке и посапывающую носом льняную блондинку, ну я бы сказал, гулливеровского роста. При этом надо понимать, что гулливеровский у этой дамы только рост, чуть больше 2 метров, а все остальное сухое и до предела остеничное, из-за чего мне кажется, что эту конкретную светлую эйджел долго и весьма старательно морили голодом. Со своей колокольни морского пехотинца пытаюсь понять, какие такие преимущества при жизни, так сказать, в дикой природе могло дать именно такое телосложение. Получается, что таковых преимуществ всего-то 3. Первое. Широкий шаг за счет длинных ног снижает энергозатраты при движении по равнине. Второе. Из-за максимальной площади поверхности тела при минимальной массе тела облегчается рассеивание тепла в пространстве, что важно при чрезвычайно жарком климате. И третье. Высокий рост увеличивает радиус наблюдаемой территории. На этом преимущества кончаются и начинаются недостатки вроде слабости мышечной конструкции и хрупкости удлиненных костей, которые при условии сохранения веса должны быть еще и более тонкими. Кстати, в отчете нашего главного врача Ираиды Леонардовны, который лично обследовал светлых и темных эйджел, обо всем этом сказано. По ее мнению, у нас на Земле в дикой природе под вид с таким телосложением существовать бы не смог и вымер бы от слишком частых переломов костей и проблем с добычей пропитания. Еще там было написано, что в ходе эволюции рода Homo природа несколько раз шла подобным путем, когда для выживания требовались уже перечисленные мной преимущества, но так далеко никогда не заходило. В заключении Ираида Леонардовна сделала предположение, что предположительно это экстремально-астеничное телосложение является адаптацией к существованию в условиях низкой гравитации. В таком случае это нормальное и оправданное телосложение. Кстати, по данным, полученным от Лиут, темные предпочитают как раз пониженную гравитацию или полную невесомость, а вот светлые способны длительное время, не испытывая неудобств, проживать на планетах с нормальной силой тяжести. Или все-таки они испытывают эти самые неудобства, но тщательно это скрывают? Это тоже надо будет выяснить. Незначащих мелочей в таких делах не бывает, и лишних ненужных знаний тоже. Кстати, будем иметь в виду то, что бить эти создания не рекомендуется, можно поломать окончательно и бесповоротно. Кстати, это касается и темных тоже, причем в первую очередь. Ведь это именно они, как правило, своей наглостью напрашиваются на трепку и могут стать предметом членовредительства. Но вот, кажется, веки светлой эйджел дрожат, а значит, она уже почувствовала мое присутствие и просыпается. Ну что же, здравствуй, Настас, приятно с тобой познакомиться. А теперь расскажи мне, как нам с вами сосуществовать, чтобы не пришлось поступать как неоримляне, в прошлый раз уничтожившие вас почти под корень, в том числе и путем тотальной ассимиляции. И ведь сами вы, эйджел, тоже хороши. Наворотили такого, что не знаешь, как разгребать, и воевать с вами, по крайней мере, в первое время нам придется не на жизнь, а на смерть. Тогда же и там же. Настас, светлый эйджел, клан Шепот Тьмы. Пробуждение было внезапным, как вылитая на голову холодная вода. Вот только Настас смежила веки в сладкой дреме, и в этот момент перед ее взором никого не было. А вот она открывает глаза в страшной тревоге, а перед ее взором уже стоят 2 хумансов в военных мундирах. Причем один из них имеет такой решительный угрожающий вид, что Настас, как маленькой девочке, хочется свернуться в форму эмбриона и спрятаться под лежанку. А второй... Настас присмотрелась повнимательнее и обнаружила, что второй является просто голограммой, правда воспроизведенной на очень дорогом и качественном оборудовании. Голограмма подняла правую руку в стандартном для хумансов знаке приветствия и произнесла на торговом языке. «Желаю тебе благополучия, ученый Настас. Есть ли у тебя какие-нибудь жалобы и пожелания?» «Какое благополучие? Жалобы и пожелания могут быть у невольницы». На том же торговом языке с горечью ответила Настас, опустившая ноги на палубу и севшая на лежанке, и в то же время исподволь разглядывавшая настоящего хуманца. Какой-то он был не такой, но в то же время в нем было очень много до боли знакомого. На протяжении своей достаточно длинной карьеры Настас много раз встречала в разных мирах таких вот коротко стриженных, собранных, целеустремленных и волевых самцов, из которых получались великолепные потрясатели вселенной. Приведи такого к власти в небольшом клане, все остальное он сделает сам, и уничтожит соперников, и соберет орду, и пойдет с этой ордой в разрушительный поход до самого последнего моря. И тут Настас кое-что поняла. «Орда!» — подумала она, растерянно моргая. «Вторжение и нашествие? Кто-то решил поработать по нашим политтехнологическим лекалам и послать варваров-хуманцев в разрушительный поход на цивилизованный народ. На наш народ Эйджил. Кто-то, кто превосходит нас так же, как мы превосходим якобы цивилизованных хуманцев, собрал, вооружил и оснастил эту орду, дал ей вождя, после чего послал ее против нас. Мы смеялись над дикими хуманцами с их концепциями одного единого и непостижимого бога или множества разных антропоморфных башков. Но теперь, перед лицом неодолимой силы, мы должны признать, что наш смех выглядел несколько преждевременным и несколько дурацким». Тем временем суровый хуманс посмотрел на изображение так, как будто рядом с ним был живой человек, и вполголоса сказал несколько слов. «Варвар! Точно варвар!» – подумал Настас. «Ни одна цивилизованная Эйджил не обратила бы на голограмму никакого внимания. Мало ли кто там вещает из-за проектора. А у этого типа все мимические реакции говорят, что он полностью отождествляет голограмму с живым человеком, к которому относится со смешанными чувствами почтения и внутреннего превосходства». Тем временем голограмма снова подняла руку в знак внимания и произнесла. «Твое благополучие, ученый Настас, за последнее время значительно улучшилось. Император Шевцов говорит, что если ты будешь достаточно благоразумна, то сможешь выйти из этой запертой комнаты и стать одной из нас, равной среди равных. Но если ты хочешь, то можешь просидеть в этих четырех стенах весь остаток своей жизни, сколь бы длинной она ни была». Настас почувствовал, как в голове ее прилила волна горячей крови. В глазах потемнело, а на губах появился солоноватый привкус ярости. «Ей, высокородный светлый Эйджил, предложили признать свое равенство с грязными дикими хуманцами, по времени Эйджил, только вчера слезших с дерева, а уже претендующих на главенство во вселенной». Она даже не заметила, как, издавая горловое рычание, вскочила с лежанки и, подобно кошке, нацелилась в лицо хуманцу остриями своих ногтей, больше напоминающих чуть притупленные когти. Еще мгновение случилось бы непоправимое, потому что ни кандид, ни кто иной не сомневался в возможностях Шевцова, не вспотев оторвать Настас ее высокоученую голову и поиграть ею в футбол. Но до таких крайностей не дошло. Всплеск ярости у Настас прошел так же быстро, как и начался, и она с ужасом осознала, что чуть было не бросилась с одними когтями на профессионального хуманса-воина, очевидно прошедшего полный курс боевой подготовки и обученного в том числе убийству Эйджил, принадлежащих к враждебным кланам. Недаром же он ничуть не испугался ее демонстрации и смотрит на нее снизу вверх насмешливым взглядом серых глаз. «Пустота меня побери», — подумал Настас. «Я, конечно, выше его на три головы, но такое ощущение, что это именно он смотрит на меня сверху вниз. Причем смотрит, как взрослый на неразумного детеныша, хотя должно быть наоборот. Неужто он не понимает, что сделал мне до предела оскорбительное предложение? Да, мы знаем, что мы и хуманцы являемся близкой родней, настолько близкой, что у нас даже могут рождаться вполне жизнеспособные детеныши. Но это знание ранит нас сильнее отравленных одежд, потому что хуманцы, оставшиеся на планете праматери, все свое невеликое достояние добыли у природы сами, а мы получили дар, но так и не сумели его развить сверх того, что нам было дано. Из-за этого мы стоим на месте, а они идут и вот-вот не только догонят, но и перегонят наш народ. На планету Праматерь еще с древними было наложено большое табу, но среди светлых Эйджил уже идут разговоры, что, мол, было бы неплохо применить к живущим на них хуманцам технологии управляемого хаоса, уже хорошо отработанные на планетах-питомниках. А может, это уже не только разговоры, и именно из-за этих воистину безумных идей на просторах галактики и появился этот корабль, битком набитый так называемыми цивилизованными хуманцами, решившими разрушить древнюю цивилизацию Эйджил. Настас опустила голову и вздохнула, из-за чего мизансцена в карантинном блоке стала внешне напоминать некую карикатуру на картину художника Решетникова «Опять двойка». Концепция цивилизованности хуманцев, она ведь и пугала Настаса и одновременно и манила. Много раз она задумалась, до чего смогут дойти так называемые цивилизации хуманцев, если перестать мешать их развитию, и каждый раз с ужасом осознавала, что полноценный выход хуманцев в галактику будет означать гибель всей цивилизации Эйджил. С другой стороны, а какое ей дело до цивилизации, обычаи и технологии, которые лично ее приговорили к мучительной гарантированной смерти? И даже ее клан не стал бороться за ее жизнь и свободу, хотя она в нем была далеко не на последних ролях. Пусть гибнет вся цивилизация Эйджел, но лично она, Настас, будет жить и радоваться жизни среди так называемых цивилизованных хуманцев. И, кстати, почему так называемых? Ведь к ней, Настас, они отнеслись вполне цивилизованно, и, может, зря она оскорбилась тому предложению о сотрудничестве. Остается только вопрос с зачатой в ней темными Эйджел дочерью. Ее надо либо срочно удалять, либо начинать воспитывать в правильном ключе, а то потом будет поздно. Подняв глаза на начальствующего хуманса, именуемого императором Шевцовым, и голограмму, Настас тихо произнесла: «Поскольку мой клан уже причислил меня к лику мертвых, а вы предлагаете мне почти равноценную замену, то я склонна согласиться, но должна предупредить, что в настоящий момент беременна ребенком темных. Если вы не планируете размножать в галактике это абсолютное зло, то эмбриан желательно удалить как можно скорее, лучше всего прямо сейчас, пока я не почувствовал себя по отношению к нему матерью, и он не стал мне дороже моей собственной жизни». «Мы заранее знали о твоей беременности», — перевела голограмма ответ Шевцова, «и считаем, что ребенок ни в чем не виноват. Живи с ним, воспитывай его, рожай его, и если ты все сделаешь правильно, то твоя дочь будет таким же полноправным членом нашего общества, как и ты сама. Это мы тебе обещаем». Немного помолчав, голограмма продолжила: «Меня зовут Кандид, и я тут работаю эскином, то есть искусственным интеллектом, и непосредственно управляю кораблем. Поскольку ты, ученый Настас, в любом случае пробудешь еще какое-то время в карантине, лучше всего, если ты используешь его для узнавания и изучения нашего общества. Я лично буду приходить сюда и давать тебе уроки русского языка. Кроме того, тебе будет предоставлена возможность наблюдения со стороны за нашей общественной жизнью, а также возможность общения с другими твоими коллегами, светлыми Эйджел, которые находятся у нас на борту. Это нужно для того, чтобы вы все смогли бы адаптироваться среди нас, людей, самым наилучшим способом, и как только вы будете к этому готовы, вы тут же выйдете отсюда, чтобы включиться в общую работу. Император лично встретится с вами и объяснит, чем светлые Эйджел, являющиеся мастерами социоинженерии, могут быть полезны человеческому сообществу». Настас набрала в грудь большое количество воздуха и, наконец, решила задать главный вопрос, который мучил ее с того момента, как она оказалась на борту этого странного корабля хуманцев. Кроме того, когда император устами из кино Кандида разрешил ее нерожденной дочери жить и развиваться, ее охватил приступ внешне беспричинной эйфории, что означало, что эмбрион уже укоренился и вступил с матерью в неразрывную эмоциональную связь. Настас будто обняли изнутри бесплотные тоненькие ручонки, и она ощутила, что ради этого существа сделает все, чего бы не потребовали от нее эти цивилизованные хуманцы и странное создание по имени Искин Кандид. «Вы, наверное, хотите знать?» – запинаясь, спросила она. «Каким образом можно наиболее надежно уничтожать таких, как мы? Потому что вам нужно освободить место в галактике для своего собственного потомства». «Нет, можете не беспокоиться. Я дала слово и буду его выполнять, потому что хочу жить и хочу, чтобы жила моя дочь. Но, несмотря на это, мне будет особенно горько стать могильщицей моей собственной расы». «Нет», – отрицательно покачал головой император Шевцов. «Мы не собираемся уничтожать твою расу, а хотим всего лишь найти способ ее сосуществования с нашей империей. Потому что, если такой способ не будет найден, мы действительно будем вынуждены всех вас уничтожить, невзирая на все наши цивилизованность, доброту и гуманизм. И случится это не ради жизненного пространства, а потому что немыслимо все время жить на вулкане». Сказав это, император развернулся и вышел. И вместе с ним исчезла голограмма из кино Кандида. Немного постояв, Настас опустилась на лежанку. Требовалось подумать, и подумать очень тщательно. День 61, корабельное время 11:55, внутренняя тюрьма Несокрушимого, блок Б, камера номер 1152. Первый лейтенант Карен Уилсон. Кошмар, начавшийся в тот момент, когда транспортный чинук с внезапно остановившимися двигателями стал падать в джунгли, продолжался. Карен тогда удалось в режиме авторотации более мягко посадить вертолет на дно заросшей лесом горной долины, при этом не напоровшись на крупное дерево. Вертолет, конечно, был разбит в хлам, но все оказались живы. Потом, сразу после падения, место катастрофы окружили вооруженные до зубов самки горелообразных существ, и майор Харрис, как старший по званию, приказал сдаться, чтобы сберечь жизнь американских граждан. Мол, Госдепартамент, Пентагон и лично президент Обама все равно их вытащит из любой жопы. Америка слишком могущественная страна для того, чтобы ее граждане долго оставались в плену. После захвата им надели на голову мешки и долго куда-то везли, похоже, даже по воздуху, хотя шума моторов почти не было слышно, только тонкий свист, как от высокооборотной турбины. В конце концов, всех захваченных на упавшем чинуке американцев, предварительно обыскав и изъяв все предметы, кроме одежды, поместили в каком-то наглухо запертом помещении со стенами из металла и пластика и неярким красноватым источником света под потолком. Свет в этом помещении не гас ни на минуту и не менял своей яркости, отделяя условную ночь от условного дня, что привело к тому, что все они потеряли чувство времени. Кроме того, спать американцам приходилось прямо на пластиковом полу по соседству с дырками для испражнений, а корм, иначе эту зеленовато-желтую массу блевотного вида со вкусом ваты не назовешь, подавали в бадьях через окошко в стене, и есть ее требовалось руками. Но самым плохим было даже не это, а то, что пленителей совершенно не интересовало, что творят их пленники в отношениях между собой, лишь бы никого не убили и не покалечили. В результате такого безразличия в толпе людей, где человек человеку волк, воцарилась власть черных братков из банды сумасшедшего Билла, называвшего себя мстителем за черную расу, но при этом афроамериканок он и его шакалы насиловали так же исправно, как и белых женщин. В принципе, наше американское сообщество состояло из трех четко очерченных групп. Во-первых, это был экипаж вертолета, в котором я была первым пилотом, совсем зеленый второй лейтенант Оуэн Ньюман, вторым пилотом, моя ровесница афроамериканка сержант Лорен Хоукинс, борттехником. Еще двое были из наземной команды, которую планировалось оставить на секретной базе. Афроамериканец-сержант Пол Райан и мулатка с кожей цвета сильно разбавленного молоком кофе, рядовая Мэри Саммерс. Если бы не Пол, чемпион базы по боксу в тяжелом весе и просто очень хороший человек, то мы, как и другие, стали бы жертвами банды безумного Билла. А так Пол всего один раз взял Билла за грудки и сказал, что заставит своего неуважаемого брата съесть свои ботинки, если поползновения в сторону нашей команды не прекратятся. Нет, был бы Пол один, шакалы наверняка попробовали навалиться на него толпой, но мы прикрывали его спину. Этого было достаточно, чтобы он начал действовать, а такой вариант братков не устраивал. Они же реально бандиты, а не борцы за абстрактно понятную справедливость. Второй группой в нашей компании была плотно сколоченная команда зеленых беретов майора Харриса. Они представляли всем армейским спецподразделением по борьбе с террористами и наркоторговцами. Но я слышал, что на самом деле все эти парни работают на ЦРУ. В пользу этой версии говорил и то, что люди майора ограничились только самообороной, даже не попытавшись навести порядок и восстановить воинскую дисциплину. Майор Харрис был уверен, что его и его банду вытащат, а на остальных ему было просто наплевать. В конце концов, именно из-за этих ЦРУшников мы чуть было все не погибли, но об этом я расскажу немного позже. Третью группу, самую многочисленную, составлял персонал будущей базы в джунглях, с которой должна была действовать команда майора Харриса. Именно эта группа почти сразу после катастрофы распалась на банду братков придурковатого Билла и их жертв. Жалко ли мне этих жертв? Совсем немного. Посудите сами, если они не смогли организоваться и дать отпор этому шакалью, то они сами виноваты в своих проблемах. На стороне братков была не столько сила, сколько наглость, ведь в их распоряжении не было даже банальных ножей, а в такой ситуации совсем не надо быть чемпионом базы по боксу, чтобы отбиться от нападения. Просто Полу удалось разрулить все без единого удара, а другим людям пришлось бы слегка попотеть. Одним словом, все продолжалось так, как оно продолжалось, пока не пришли русские и снова не перевернули все вверх дном. Но в тот момент, когда они объявились, мы ничего не поняли, ведь нам ничего не объясняли. Сначала пол под ногами слегка закачался, потом по стенам и полу прошел не очень сильный, но отвратительный скрежет и лязг, будто провели железом по стеклу. А потом, впервые за все время, пока мы находились в том странном помещении, открылась дверь, и в сопровождении почти голых самых гориллообразных существ появились полностью экипированные до зубов вооруженные русские солдаты. При этом гориллообразные самки вели себя по отношению к ним заискивающе, как к дорогим гостям своих хозяев или же к новым владельцам, осматривающим новоприобретенную собственность. То есть мы поначалу не поняли, что это именно русские солдаты, потому что они были облачены в сверхсовременную экипировку. Мы же все знаем, что русский солдат обязательно одет в грязную мятую форму, засаленную шапку-ушанку, вооружен старым автоматом ППШ или, в крайнем случае, Калашниковым. Да-да, сами видели в фильмах про Рэмбо. Но на рукавах защитной экипировки у солдат были красные шевроны с золотым дуговым орлом и надписью латинским шрифтом вроде как по-испански «Russian Galactic Imperium». Уж слово «Russian» я пойму на любом языке. В придачу ко всему прочему майор Харрис сказал, что между собой эти солдаты переговариваются именно на армейском диалекте русского языка. Он даже решил, что это русские являлись заказчиками нашего похищения и теперь явились к террористам за оплаченным ими товаром. Эта его торопливость в выводах впоследствии стоила нам многих неприятностей, а майору и его людям так и вообще жизни. Посмотрев на нас недолгое время, русские приказали местным закрыть дверь, но довольно быстро вернулись и жестами приказали нам заложить руки за спину и выходить из так надоевшего нам узилища. Любые попытки разговоров или сопротивления пресекались конвоирами очень жестко. Братки попробовали было повозмущаться и покачать права, но тут же, ко всеобщему удовлетворению, были жестоко избиты, в том числе и ногами, а самому Биллу, который был зачинщиком драки, за неповиновение просто и равнодушно свернули шею и за ноги утащили в какое-то другое место. После этого желающих спорить с вооруженными людьми, всяческим образом проявляющими свое недружелюбие, больше не нашлось. А потом? Потом по длинному, чуть изгибающемуся коридору мы перешли совсем в другое место. Должна сказать, что после небольшой камеры с двумя парами явно герметичных массивных сейфовых дверей изменилось все, начиная от запахов в воздухе и дизайна помещений, кончая силой тяжести. В этом новом месте было некое подобие ангара, сплошь заставленного странными самолетами со сложными крыльями. Там мы увидели огромное изображение все того же двуглавого орла на красном фоне и надписи латинским и кириллическим шрифтом, означающие «Вооруженные силы Русской Галактической Империи». Майор Харрис, как увидел эти надписи, аж перекривился. По его словам, все было специально сделано для того, чтобы мы поверили в какую-то там галактическую империю, а на самом деле нас на корабле или подводной лодке привезли на одну из секретных русских военных баз и теперь будут ставить над нами ужасно негуманные эксперименты. Взялись же откуда эти проклятые людьми и богом горилоиды? Не знаю, до чего бы еще дошла бы мысль майора, но тут нас раздели. Мы пришли в санитарный блок, и мальчики пошли направо, а девочки налево. При входе командующие в душевую русские девицы, сами голенькие как пупсики, сказали нам раздеться догола и сложить свою одежду в специальные ящики. И хоть эти девицы не обладали сколь значительной мускулатурой, возмущаться столь наглым попранием наших человеческих прав никто не стал. Во-первых, все помнили, что тут бывает за неповиновение. Во-вторых, горячий душ с одноразовыми мочалками и большими порциями жидкого мыла, щедро льющегося из дозаторов, сам по себе был достаточной компенсацией за небольшой стриптиз в чисто женском обществе. И это к лучшему, потому что на выходе из санитарного блока вместе с комплектами одноразового нижнего белья мы получили свою одежду обратно. Вычищенный, постиранный, высушенный, поглаженный, насколько это было возможно в хорошем состоянии после месяца условий, приравненных к проживанию в скотском хлеву. После душевой был медосмотр. Какой-то странный медосмотр, состоящий из последовательного прохождения через несколько типов аппаратов. При этом сами доктора к нам почти не прикасались. Когда мы вышли из этого санитарного блока, уже одетые и чистые, то узнали, что после осмотра всех братков отделили от основной массы и увели. Больше мы их не видели и не жалеем об этом. Но все равно то, что случилось после этого, доказывает только то, что эти русские просто сумасшедшие. Майор Харрис всего лишь хотел поговорить с ними с позиции силы, взяв в заложники какую-то девчонку. Они при первом же намеке на недружественные действия взяли и застрелили его быстрее, чем он успел договорить. Причем застрелили его из чего-то чертовски похожего на боевой лазер. От вспышки я чуть не ослепла. Потом эти русские еще избили всех нас ногами, хотя насилие проявил только майор Харрис. И даже его люди стояли при этом, опустив руки. Но это им не помогло. Их после избиения сразу отправили вслед за Биллом с его братками. А нашу команду, как самих невиноватых, бросили сюда, в тюрьму. На 5 человек у нас тут 2 трехъярусные койки, то есть 6 лежачих мест. Причем тот, кто находится на самом верхнем уровне, садясь, должен пригнуть голову, чтобы не удариться ею о потолок. Есть еще у нас небольшой столик между койками, на который раздаточная система 3 раза в сутки выкидывает запечатанные одноразовые пайки. Именно в сутки, потому что тут есть время для бодрствования, когда горит полный свет, и время для сна, когда камера освещена только чуть тлеющей синей лампой. В углу рядом с входной дверью имеется достаточно вместительный одноместный клозет, дверь в которой закрывается даже тогда, когда туда забирается громила пол. И хоть расстояние между койками составляет чуть больше 3 футов, и в камере для 5 человек очень тесно, но все говорит за то, что нас здесь считают людьми, а не животными, как в предыдущем варианте нашего бытия. Но нам от этого не легче, потому что русские настолько безумны, что решили установить в своем обществе абсолютную монархию, и настолько непредсказуемы, что могут решить расправиться с нами в любой момент, как уже разделались с братками, придурочного Билла и с людьми майора Харриса. Кстати, я наблюдала все случившееся с майором Харрисом от начала и до конца. Сначала их молодой император казался мне вполне вменяемым человеком, с которым можно попробовать договориться по-хорошему. Но когда майор схватил ту девку за шею, вежливый молодой человек куда-то исчез, и на его месте появился сжавшийся для прыжка хищный зверь. Я даже не заметила момента, когда в его руке появилось изготовленное к бою оружие. Помню только совершенно холодные глаза целящегося убийцы и выстрел, быть может, 2. Но этого я точно утверждать не могу, так как после первого выстрела на короткое время ослепло. Когда зрение ко мне вернулось, наш дорогой майор Харрис был уже без своей глупой головы, болтающейся на лоскуте кожи нижняя челюсть была не в счет. Мой второй пилот Оуэн Ньюман и борттехник Лоурен Хокинс, которые в этот момент смотрели не на главного русского, а в другую сторону, сказали, что едва та девка испуганно вскрикнула в руках майора Харриса, как те два солдата, которые стояли в противоположных концах комнаты, выхватили свое оружие и открыли стрельбу. И еще раз повторюсь, черт возьми, это не могут быть обычные русские, это какие-то чудовища-мутанты. А иначе откуда у них такая сверхсовременная техника и оружие, высочайшая дисциплина и подготовка, а также непробиваемое осознание своей собственной правоты? Наши политики столько сделали, чтобы остаток своей истории вымирающие русские потратили на покаяние за свои прошлые прегрешения. Но эти ведут себя так, как будто даже гордятся тем, что они русские, а не, положим, культурные немцы или французы. А вот Полу Райану понравились и русские, и главарь-император, несмотря на некоторые особенности и горячее гостеприимство. Насколько я понимаю, это от того, что эти русские не сделали никакой разницы между афробратками придурочного Билла и чистокровными ОСП из группы майора Харриса. Мне кажется, что попадись им президент Обама или Хиллари Клинтон, участь тех тоже ничем не отличалась бы от участи майора Харриса и прочих, которых русский главарь-император счел лишним для существования на этом свете. «Так этим педикам и надо, особенно майор Харрису», — сказал он, скрестив на груди свои могучие черные руки. «Этот надутый индюк думал, что он тут самый крутой, но попал на тех, кто еще круче. Если бы я знал, что мы уже никогда не вернемся в Америку, я бы сам свернул его цыплячью шею. Ведь это именно из-за него мы попали в этот дурацкий плен и очутились здесь». «Вот поставят нас вместе с тобой к стенке, будешь тогда знать», — проворчала болтающая ногами, сидя на второй полке Мэри Саммерс. И, кстати, если бы майор не отдал тот дурацкий, по твоему мнению, приказ, мы бы уже давно были мертвыми. Эти здоровенные вооруженные гориллы выглядели достаточно решительно и уверенно, чтобы перебить нас всех. «Хм, джентльмены и некоторые леди», — подал голос второй лейтенант Оуэн Ньюман. «Позвольте ли вы мне заметить, что эти существа ни в коем случае не являются гориллами, а больше похожи на несколько облагороженных неандертальцев, то есть неандерталок. И некоторые из них были даже достаточно привлекательными, чтобы, если бы не обстоятельства встречи, подойти и спросить: девушка, а что вы делаете сегодня вечером?» «Ну ты ловелас недоделанный», — фыркнула Лорен Хоукинс. «Эти дамочки совсем не в твоей весовой категории. Вот Пол запросто мог бы подойти к ним и спросить: мисс, позвольте вам впендюрить? И, может быть, даже не получил бы отказа, потому что Пол у нас парень хоть куда, вполне может сойти у них за своего». Я наблюдала за этой перепалкой как бы со стороны, понимая, что все может кончиться в любой момент. Самое главное, что от нас самих уже абсолютно ничего не зависело, и оставалось только ждать, когда у русского главаря найдется время решить нашу судьбу. И это могло случиться в любой момент, причем с самыми непредсказуемыми последствиями. Мои люди именно потому вели между собой все эти незначащие разговоры, что понимали, что наше состояние в этой камере временное, и что нас либо приспособят к какому-нибудь делу, либо отправят вслед за братками и людьми майора Харриса. И именно в тот момент, когда Мэри хотела добавить очередную колкость, дверь в нашу камеру неожиданно открылась, и появившиеся на пороге солдаты на ломаном английском языке приказали нам всем выходить с вещами по одному, заложив руки за спину. И мы пошли, чтобы через небольшое время снова оказаться в той самой комнате, где и случилась та история с майором Харрисом, или в очень похожей на нее. В двух противоположных концах комнаты опять стояли вооруженные до зубов солдаты, только нас на этот раз было только пятеро, а не 21 человек, как раньше. Едва мы встали посреди комнаты, с заложенными за спину руками, как снова открылась та же дверь и вошли трое. Главарь с той самой девицей, одетой в черное с серебром, и представительный мужчина с аккуратной седоватой бородкой в старинном русском адмиральском мундире. Потому что последний персонаж не отбрасывал за собой тени, можно было предположить, что это что-то вроде голограммы. Было понятно, что эти трое прямо сейчас будут решать нашу судьбу, и от этого понимания становилось так жутко, что холодело внизу живота. Да-да, от всей этой жути я чуть не обмочилась. У остальных, думаю, ощущения были не лучше. Один сержант Пол Райан ждал приговора спокойно, скрестив на груди руки. Первый, как ни странно, на довольно неплохом английском языке заговорила голограмма. «Итак, господа американцы, император Владимир Шевцов спрашивает, что ему с вами делать. Такой подарок, как вы, ему тут ни в каком виде не сдался. Едва очутившись на борту нашего корабля, один из вас тут же попробовал совершить нападение на члена нашей команды с целью политического шантажа. И хоть этот человек был за этот поступок уничтожен на месте, а все его сообщники казнены по приговору императора, лично вас, присутствующих здесь, убивать вроде не за что, но и держать невинных людей в тюрьме до бесконечности император Шевцов тоже не может». «Ну, мистер Голограмма», — набралась я наглости, «ваш император мог бы отпустить нас на свободу, принести извинения правительству Соединенных Штатов и сам сдаться для справедливого суда за убийство двух и более американских граждан». «Ответ неверный», — равнодушно ответила голограмма. «Во-первых, меня зовут Искин Кандид, и работаю я тут искусственным интеллектом, то есть являюсь электронным заместителем командира космического линкора планетарного подавления «Несокрушимый», на борту которого ты сейчас находишься, советником императора Шевцова, можно сказать, с моего любимого ученика, и хранителем директив и установлений высшего уровня. Во-вторых, отпускать вас просто некуда. В настоящий момент наш межзвездный линкор разгоняется к точке подпространственного прыжка для того, чтобы покинуть вашу Солнечную систему. Трепещи неразумное. Под нашим с императором контролем находится чудовищная мощь, способная уничтожить на вашей планете все живое и превратить ее поверхность в подобие гладкого бильярдного шара, прикрытого кипящим после яростной бомбардировки океаном». Голос голограммы приобрел громыхающие оттенки, от которых у меня задрожали колени. Казалось, этот голос отдается в каждой клеточке моего тела. В-третьих, для того, чтобы выполнить ваши пожелания, нам потребовалось бы прекратить разгон и вернуться к вашей планете, что противоречит основным директивам, прямо запрещающим вмешиваться в вашу историю. Потому что если я разрешу нарушить основные директивы и повернуть корабль обратно, я также сниму запреты на вмешательство в вашу политику, после чего император Шевцов в порядке самообороны разрушит вашу Америку, не оставив от нее и камня на камне. Вы знаете, я был бы даже рад такому исходу, потому что, изучая ваше общество, нашел его противоречащим всем возможным морально-этическим установкам нашей империи, и к тому же еще чрезвычайно агрессивным, а потому подлежащим немедленному уничтожению. И лишь означенные основные директивы, прямо запрещающие такие действия, удерживали меня от приведения в исполнение приговора вашей нации. И то, как вы повели себя, оказавшись у меня на борту, только добавило мне уверенности в правильности первоначальных решений. Карфаген должен быть разрушен, справедливость должна восторжествовать. Сначала я мимоходом подумал, что если этот кандид действительно искусственный интеллект космического линкора высокоразвитой космической цивилизации, то понятно, почему он предстает перед нами в виде голограммы. Но эта мысль проскочила мне лишь мельком, на самой поверхности сознания. А самой главной мыслью, занявшей все мое сознание, было то, что я вдруг полностью и бесповоротно поверила в описанную картину. Поверила в то, что мы находимся в глубоком космосе за орбитой Сатурна, где бы ты ни было, и мчимся с чудовищной скоростью к границам Солнечной системы. Поверила в линкор планетарного подавления, способный в одиночку уничтожить все живое на Земле. Поверила в то, во что так не хотел верить майор Харрис, и что предполагала, но во что до последнего момента не могла поверить я сама. От этого понимания меня охватил чудовищный ужас, от которого вдруг захотелось встать на колени и зарыдать, причем прямо здесь, перед этими русскими, презрительно смотрящим на меня чужим. Оказывается, русским в их восстановлении на самом деле помогали чужие. Чужие, которые брезгливо ненавидят Америку, так же, как и мусульмане, копошащиеся в хлеву хрюкающих свиней. Вот почему с началом 21 века Россия начала быстро подниматься из состояния того ничтожества, в которое они привели себя, разумеется, с нашей помощью. При этом чужие выглядят не как чудовища из голливудских фильмов, а как обыкновенные люди. Они могут ходить между нами, жить среди нас, изучать нас со всех сторон, а потом выносить свое мнение о том, кто достоин делить с ними галактику, а кто нет. Именно помощь чужих помогла их Путину победить всех своих врагов и стать непререкаемым авторитетом в своей стране. А может, он и сам изначально был чужим, надевшим маску обыкновенного русского, что было нетрудно, ведь русские и чужие так похожи. И только какой-то древний запрет, дурацкое табу, которое чужим так легко обойти, отделяет нашу американскую цивилизацию от всеобщего уничтожения. «Но почему, мистер Кандид?» – пораженно вскрикнул я, даже позабыв о том, где нахожусь. «Неужели мы такие плохие, что нас нельзя ни простить, ни пожалеть, хотя бы чисто по-христиански?» Русский главарь и его подруга что-то сказали на своем языке, после чего мистер Кандид произнес: «Император Шевцов говорит, что вы, американцы, никогда никого не жалели, ни ваших индейцев, у которых вы отобрали все, включая их жизни, ни нигеров, нарочито, неполиткорректно, на ваших полях, которые трудились от рассвета до заката, чтобы выстроить ваше благополучие. Не жалели вы и другие народы, например, японцев, на которых вы сбрасывали атомные бомбы, или сербов, ливийцев и арабов, на земли которых ваши политики, уверенные в своем исключительном праве вершить судьбы мира, принесли рукотворный хаос. Почему в таком случае мы должны щадить вас? Но невеста императора, светлейшая графиня Виктория Полянская, сказала, что готова простить вас, но только если вы поклянетесь никогда, ни мыслью, ни словом, ни действием, ни бездействием, не причинять нашей империи никакого вреда, и станете ее преданными гражданами, приносящими пользу в меру своих сил». «У империи не бывает граждан, мистер Кандид», — буркнул наш всезнайка Оуэн Ньюмен. «У империи бывают только подданные, то есть рабы. Передайте эти невесте вашего императора». Это в том случае, мистер второй лейтенант, если вы собрались в пионы, которые платят подати и больше ничем никому не обязаны, парировал Искин Кандид. Если же вы хотите быть чем-то большим, то обязательно должны сдать экзамен на гражданство и вместе с гражданскими правами обрести также гражданские обязанности. Такой экзамен может сдать любой пион, если для этого у него есть определенные способности. Уже диплом о среднем образовании дает права гражданина третьего класса, приравненные к дворянскому состоянию, а диплом о высшем образовании дает гражданство второго класса и титул барона. Гражданство первого класса, сирич графское достоинство, можно только заслужить подвигами на поле боя или верной длительной службы на благо империи. Но для вас, как иностранцев, происходящих из недружественной страны, данные экзамены будут дополнены экзаменом по русскому языку и тестом на лояльность, который можно заменить чипированием. Я подумала, что звучало это все, конечно, красиво, но, видимо, во всем этом есть какой-то подвох. Нет, если нет другого выхода, я готова смириться с неизбежным и даже поступить на службу. В свое время я сбежала из дома, не желая становиться женой фермера. А быть женой пиона в этой империи, наверное, еще хуже. Я даже готова учить русский язык, но что такое, черт возьми, тест на лояльность и что такое чипирование, которым его предлагается заменить? Но не успел я ничего сказать, как время, данное нам для осознания положения вещей, кончилось. Видимо, русскому диктатору и его подруге наскучило играть с нами в словесные кушки-мышки. Русский диктатор сказал несколько слов, и мистер Кандид произнес: «Те, кто хотят стать гражданами, намеренно готовятся к экзамену на третий класс, два шага вперед. Желающие стать пионами могут оставаться на месте. За ними придут, чтобы отвезти к новому месту жительства. Время на размышление ровно 1 минута». Колебалась я не больше 10 секунд и шагнула вперед одной из первых, а следом за мной шагнули остальные. Дольше всех колебался Пол Райан, но Мэри Саммерс и Оуэн Ньюман схватили его за руки и потянули за собой. Пусть эти русские, их ручной чужой, видят, что мы одна команда. День 61. Корабельное время 15.05. Несокрушимые императорские апартаменты. Виктория Полянская, 17 лет, переводчик, секретарь-референт и администратор ЕИВ. Сказать честно, сразу после того покушения, когда меня все еще трясло от ужаса, я была дико зла на всех пиндосов вместе взятых, а не только на того козла, который на меня напал. Но Шевцов, потому он и император, принял абсолютно верное решение, кого казнить сразу, а кого до поры помиловать. Потом я снова увидела 5 американцев, первоначально помилованных Шевцову по причине того, что они не имели никакого отношения к профессиональным убийцам из ЦРУ. Тех-то кинули в приемную воронку конвертера, даже не удосунувшись свернуть для проформы шею. Во время нашей второй встречи я смотрел на этих 5 уже совершенно иными глазами. Примерно как на вещь, которую не пришло еще время выбрасывать, потому что она почти новая, но и носить такой ужасный моветон. Изменилась мода, сменилось время года или окружающее общество. Так и эти американские граждане, вся их мощь и гордость которых осталась в далекой Пиндосии, выглядели среди нас до предела жалко и нелепо. И пусть с того дня, когда мы должны были убиться в авиакатастрофе, а вместо того вознеслись к звездам, прошло всего-то 2 месяца, но наше общество уже успело радикально измениться, эволюционировав от советско-российского исходного образца в нечто иное, не напоминающее ни неоримскую, ни старую Российскую империю. Ну, не хочет Шевцов презрительно-уничижительного отношения к пионам как к быдлу. «Пион – это личинка гражданина», – постоянно повторяет он. «Людей второго сорта среди нас нет, все, кто на земле прошел отборочные тесты – это потенциальные граждане. Точка». Вот с отброшенными в пионами пиндосами и с перешедшей к нам добычей темных эйджел совсем другое дело. Это поколение у них, как ни крути, гражданские права заработать не сможет, но уже их дети будут обладать всеми положенными начальными правами вне зависимости от происхождения. Так вот, эти пиндосы в силу своего неопределенного положения зависли как раз между 2 статусами. Конечно, мы им ничем не обязаны. Даже наоборот, это их гадская нация задолжала нам столько, что не расплатится и за 1000 лет чистилища. В силу этого неоплатного долга и того, что с самого начала учинил майор Харрис, можно было бы не глядя засунуть этих 5 в пионы и еще проследить, что им жизнь медом не казалась. Но по-человечески мне их жалко, особенно американок. Они, бедняжки, наверное, ждут, когда им тут начнут делать неприличные предложения, лапать за разные части тела и тащить в темные углы, чтобы удовлетворить свою похоть. Одним словом, настоящий русский харассмент. А вот фиг им. Во-первых, Шевцов за такое причиндалы с корнем оторвет и будет прав. Все личные контакты должны совершаться только по доброму согласию сторон, и ухаживание с уговорами должны иметь определенный предел. Если дама говорит «отвянь плешивый», то плешивый должен отвянуть и не докучать даме, потому что иначе его будет ждать травматическая ампутация половых органов. Если кому-то внезапно захотелось разрядить напряжение, то для этого есть девочки в красных туниках. В основном это маленькие смуглые индокитайки, которые все делают качественно и берут недорого. Во-вторых, ни одна из этих американок в силу своих внешних данных не способна возбудить наших мужиков настолько, чтобы они стали размахивать перед ними этим самым харассментом. Даже эта Карен Уилсон, несмотря на свою бледнолицость и офицерский чин, по своим внешним данным тупо не дотягивает до нашей среднестатистической доярки Груни, а о мулаточках и говорить не стоит. Слишком уж они для нашего народа экзотические, хотя та, что посветлее, выглядит довольно ничего. Одним словом, когда эта заморашка Карен с замашками деревенской бабы-трактористки начала что-то блеять про то, что за уничтожение майора Харриса мы должны извиниться, покаяться и сдаться на милость американского правосудия, мы с Шевцовым чуть было не заржали в голос. Шевцов покаяться, от него дождешься. Впрочем, Искин Кандид достаточно хорошо объяснил недоделанным буржуям политику нашей империи – не убавить, не прибавить. Почему недоделанным? А доделанные буржуи дома сидят и денежки тратят. Они шастают по джунглям черт знает где. Короче, смех и грех. Хотя, будь на месте Шевцова какой-нибудь другой закомплексованный мудак без чувства юмора, отправились бы и эти американцы тоже в конвертер. Просто за компанию со своими приятелями и по статье «Оскорбление величеств». Да ну их этих американцев. Скучные они и, по счастью, проходят совсем не по моей епархии. Салиут куда интересней. Она хоть и светлая Эйджел и корабль, но ни разу не снобка. Зайдешь к ней в рубку из-за низкой гравитации, едва касаясь пальцами ног палубы, скажешь: «Привет, тетушка Лиут, как поживаешь?» И чувствуешь, как у нее до ушей в улыбке расползается несуществующий рот. «Привет, моя дорогая Вика», — отвечает она мне. «Спасибо тебе и твоему императору за заботу, хорошо поживаю, прямо как в сказке». В основном я хожу к Лиут проследить за изменением интерьеров при переделке ее императорскую яхту, но еще мы ведем с ней разговоры типа «между нами девочками». Вообще-то, в их культуре, почти полностью существующей без мужчин, все разговоры ведутся между девочками, а самцы, большую часть своей жизни погружены в искусственный сон, вырабатывают драгоценную сперму для последующего экстракорпорального оплодотворения самок Эйджел. Они, бедняжки, даже те, кто обладает нормальным телом, ничего не знают о мужской любви, и Лют меня об этом много раз спрашивает, потому что у нас с Шевцовым это случается часто и с большим эмоциональным пылом. Эмоции светлой Эйджел, в отличие от темных, чувствуют издалека и каждый раз тоже приходит в сексуальное возбуждение. Вообще-то на нашем корабле не мы одни с Шевцовым занимаемся этим делом, и не мы одни не просто трёмся слизистыми оболочками, чтобы возбудить определенные нервные окончания, но и любим при этом друг друга. И эта любовь, эти эмоции, это чувство взаимной симпатии партнеров действуют на светлых Эйджел не хуже, чем на нас вино. Проще говоря, они, воспринимая все это, просто дуреют. Лиут говорит, что для нее это непередаваемая мука. Чувствует, что где-то поблизости идет праздник, играет музыка и веселятся люди, и не иметь возможности попасть на это мероприятие, потому что нас и ее разделяет стена высотой до неба. Также она сказала, что примерно то же самое чувствуют и те шестеро светлых Эйджел, носительниц эмбрионов кораблей, которых мы освободили из плена вместе со всеми остальными. У них хоть и имеются обычные для Эйджел тела, но секс с человеком для них все равно, что для нас, человеческих девочек, совокупление с самцом бабуина. Но все это их эльфийские заморочки, потому что ничего особенного в этих Эйджел нет, в смысле особенно прекрасного. Кому интересны сверхдлинные, худые до прозрачности девицы, которые при виде мужчин все время брезгливо поджимают губы, а сами, оставшись наедине с голофото обнаженного мускулистого красавчика-блондина из медицинского архива отряда наемников с Франкии или с Клавении, отчаянно мастурбируют, желая оказаться в его объятиях, но так, чтобы об этом никто не узнал. Фу, извращенки и лицемерки. Кстати, интересно, сколько смогут воздерживаться от контактов третьего рода те самые шесть светлых Эйджел, которые уже находятся у нас на борту, разумеется, после того, как их выпустят из медицинского карантина. И так, наверное, бедняжки еженочно лезут на стенку, со всех сторон омываемые эмоциональными флюидами бурно совокупляющихся влюбленных пар. Лиут, по крайней мере, не лицемерие говорит о том, что она хочет, но для нее это невозможно по чисто физиологическим причинам. Ее тело – это корабль, но у него нет нервных окончаний, которые можно было бы пораздражать, чтобы хотя бы частично получить компенсацию за вечное сексуальное воздержание. Она обречена на участь умирающего от жажды посреди целого моря пресной воды. Бедняжка. А бедняжка тем временем набиралась храбрости для того, чтобы высказать мне, как лучшей подруге, самое сокровенное свое желание. А храбрость нужна была, так как она считала, что когда я услышу то, что она хочет мне сказать, то могу рассердиться на нее и лишить своих милостей. Вот глупышка. «Правда, дорогая Вика», — сказала она мне, — «есть один способ, чтобы решить эту проблему. Но это не совсем обычный способ, и те корабли, которые к нему прибегают, считаются извращенками. «Слушаю тебя внимательно, уважаемый», — Ливуд, отвечаю. «В вашей вполне дурацкой цивилизации Эйджел очень многие обычные для нас вещи считаются извращениями. И наоборот, то, от чего мы плюемся, как от самых ужасных извращений и преступлений, у вас творится, считай, что на каждом шагу». «Я знаю», — вздохнула Ливуд, — «но то, что могло бы мне помочь, не практикуется и в вашей цивилизации. Поэтому я даже не знаю, как тебе об этом сказать». «Говори, как знаешь», — ответил я. «Мы ведь обещали тебе всяческую помощь и защиту. А если ты скажешь что-нибудь запретное, то обещаю не наказывать тебя и даже не обижаться, ибо невиновен тот, кто не ведает, что творит». «Хорошо», — ответила Ливуд, — «я расскажу. Ты же знаешь, что мои малые находятся на моем прямом управлении». «Да», — ответила я, — «помню, что своими малыми Ливуд называет присутствующий у нее на борту экипаж из сипхов и горхов. Когда они на вахте, то действительно находятся на прямом управлении у корабля через вживленный в мозг чип. Примерно такая же технология была разработана в Неоримской империи для контроля за политически неблагонадежными персонами. То есть, как только эта персона начинает думать неправильные мысли, у нее тут же начинает болеть голова. Вплоть до летального исхода, то есть инсульта. Это одна из тех неоримских гадостей, которую мы, как я надеюсь, никогда не будем применять. То есть это я так надеюсь, а вот Шевцов оставил вопрос в подвешенном состоянии. А вдруг пригодится к употреблению в каких-нибудь частных случаях? Он у меня предусмотрительный. Кстати, помните, что Кандид предложил американцам чипирование, если они не пройдут тест на лояльность? Так вот это оно и есть. Только если полностью копировать технологии Эйджел, то чипированным нужен поводырь, иначе называемый наставником. Так вот, наставником может быть только Эйджел и больше никто, поэтому эта имперская версия этой технологии весьма и весьма ублюдочная. Инсульту подконтрольного вызвать может, а вот скорректировать поведение нет. Но мы уклонились от темы. Ливуд еще раз имитировал громкий вздох и сказала: «Так вот, дорогая Вика, я бы могла получать все это, контактируя с моими малыми, но и сипхах, и угорхах очень плохо с эмоциями высших порядков, на которые так чреваты и эйджелы люди. В мозгу у сипхах вообще мало места, они наполовину малые дети, наполовину умные ручные животные, а горхи, хотя имеют большой мозг, мыслят весьма и весьма своеобразно. Любовь и страсть чужды их сознанию, и весь разум их занят сугубо практическими вопросами. К тому же у них очень плохо с фантазией. Запомнить наизусть сложнейшую монтажную схему они могут, а вот изобрести самое простейшее, но новое устройство – нет. Я не чувствую по-настоящему ни тех, ни других. Хотя если бы чип был встроен в предварительно подготовленную молодую Эйджел, то я могла бы войти в ее разум, как рука входит внутрь перчатки». «Погоди, Ливуд, так ты хочешь чипировать одну из тех темных Эйджел, которых мы взяли в плен?» – спросила я. Ни одной из этих хвостатых сучек мне жалко не было, и я отчаянно соображала, как бы все это поскорее устроить. Но Ливуд меня тут же разочаровала. «На самом деле», — сказала она, — «речь идет о человеческой самке, достаточно привлекательной, чтобы вызвать в самцах животное влечение. Мозги Эйджел и мозги людей очень похожи по типу своего мышления, а молодой Эйджел я сказала, потому что именно их применяли в тех случаях, когда кораблю нужен был свой персонифицирующий аватар. Применить для этой цели самку человека было бы оскорблением для тех кланов, с которыми аватару довелось бы вести переговоры. Но здесь наоборот, самка человека приносит удобство, а самка Эйджел совсем не то, что надо». «Так, значит», — спросил я, стараясь оставаться спокойной, — «ты хочешь, чтобы такой управляющий чип поставили одной из нас, человеческих женщин?» «Нет», — резко ответила Ливуд, — «ни одной из вас. Вы все полные личности, и попытка управлять вами через чип вызовет только сумасшествие и смерть. Нужна молодая самка, с разумом, с самого начала пустым, как чистый лист, потому что только в него я смогу войти, как в новый дом. Я хочу пережить все то, что переживают человеческие женщины. Интересные беседы, различные игры, любовь, страсть, бурный секс и прочие сопутствующие эмоции, которые тело аватара способно ощутить, а мозг через чип передать моему мозгу». «Вот тебе номер», — подумала я. «Ливуд захотел стать человеком, в меру возможности, разумеется. А я-то думала. Нет, такой вариант хотелки Ливуд меня вполне устраивал. О таких людях-инвалидах, не имеющих физиологических повреждений мозга, но при этом умственно отсталых настолько, что их едва можно назвать людьми, я раньше слышала или читала. Но при этом я сомневалась, что таковые персонажи находятся у нас на борту. Разве что как члены семей важных специалистов, для которых наличие недееспособных родственников не могло бы быть причиной для отказов. И если они есть, то искать их надо в картотеке у Ираиды Леонардовны. А если такая особа не найдется, то я сама, не дрогнувшей рукой, возьму луддит-пистолет и зачищу сознание любой из американок из числа тех, что в самом начале уже списали в пионы, после чего отдам ее на чипирование. Но будем надеяться на то, что все обойдется без таких эксцессов, и особь, необходимая для создания аватара Лиут, будет найдена в своем естественном виде.